Глава 17. Утро после усиленного соблюдения постельного режима началось поздно. Я просыпаюсь чуть ближе к полудню. В постели я одна, но простыни и подушки все еще хранят особый запах этой безумной ночи. Совершенно счастливая, я сминаю ладонью плед и утыкаюсь в него носом, жадно втягивая неповторимый аромат одержимой страсти, которая не давала этой ночью нам обоим выспаться. Из кухни слышу уже ставшее таким родным позвякивание чашек и негромкое шипение закипающего чайника. Рассеянно улыбаюсь собственному счастью и одновременно не верю в то, что я это на самом деле заслужила. Тут же становится невероятно страшно от понимания, что ничего еще не закончено, и в любой момент у меня могут отобрать счастье, любовь и саму жизнь, если вдуматься. Неслышно встаю с кровати и соскальзываю в одну из футболок Стаса, которую нахожу в шкафу. Тихонечко иду на кухню и совершенно не скрываю своего довольного вида. Я больше не могу сдержать улыбку и не хочу прятать счастливый взгляд. «Ты как раз вовремя. Чай уже заварен». Радостно откликается Стас и прижимает меня к себе, накрывая мои губы долгим и нежным поцелуем. «Наверное, мы могли бы и целоваться так и дальше», но через полминуты я отчетливо улавливаю запах подгоревшего омлета. «Вот черт!» — ругается Стас и подскакивает к плите, хватаясь за ручку сковородки, но вместо того, чтобы хоть как-то поучаствовать в этой сцене, я просто начинаю смеяться. Все выглядит и комично, и очень уютно одновременно. Лучшее, что можно сейчас сделать — выключить плиту, выбросить пригоревший омлет и отправить сковороду в посудомойку. И да... После такой ночи я просто обязана приготовить своему мужчине вкусный завтрак. Тело все еще приятно ноет от той безумной страсти, которая не дала нам нормально выспаться. Но даже воспоминания — это ни с чем не сравнимое удовольствие. Пока занимаюсь готовкой, вижу, как Стас снова загружает какие-то программы в паре ноутбуков прямо тут же на кухонном столике. Я в это мало разбираюсь, но остро чувствую привычные уколы беспокойства. В такие моменты не могу не думать о том, что, по сути, мы в самом эпицентре событий. И понимаю, что Стас не все мне рассказал именно потому, что хочет оградить меня от всей этой грязи. Вот только, а надо ли? «Кстати, ты так и не успела заказать себе платье и белье», — напоминает Стас, и от удивления я на несколько мгновений забываю о завтраке, который едва не подгорает второй раз. На этот раз хорошо, хоть вовремя успеваю отключить плиту. «Господи, какое тут еще платье? Может, пока не время? Мало ли, а вдруг нас вычислят?» «Нет», — довольно хмыкает Стас, — «по этой карте не вычислят точно. Квартиру эту тоже связать со мной не смогут. По телефонам, с которых ты будешь заказывать, тем более не отследят. Местонахождение ноутбука вычислить с этим тоже вряд ли получится. Так что действуй». Словно ребенок, допавшийся до целой коробки с игрушками, с одного из ноутов Стаса я радостно ныряю в любимый интернет-магазин одежды и в течение минуты оформляю заказ на отложенное платьице и комплект белья. Курьер должен прибыть в течение часа. Одновременно улавливаю слегка нахмуренное выражение лица у Стаса, наблюдающего за чем-то в своем ноутбуке, и от этого становится слегка не по себе. «Что не так?» «Да блин, тут небольшая неувязка». Огорченно отвечает Стас, продолжая хмуриться. «Что-то серьезное?» Моментально пугаюсь я, чувствуя, как безвозвратно теряется волшебство нашего позднего пробуждения этим утром. «Нет, но я должен отъехать на пару-тройку часов». Пытаюсь скрыть свой вздох, но не получается, и Стас мигом отрывается от ноутбуков. «Ника, не переживай, это всего лишь небольшая заминка. В этой квартире ты в полной безопасности, поверь». О ней никто не знает. «А ты? Куда ты должен поехать? Стас, хватит меня кормить полуправдой и не договаривать. От этого мне еще страшнее. Я ведь и нафантазировать могу, так что лучше говори правду». «Ага», — рассеянно отзывается Стас, словно пытается подобрать слова. «Это я уже понял. Фантазия у тебя через край». «Так куда едешь?» Не унимаюсь я, прекрасно чувствуя, что Стас пытается съехать с темы. Секундная пауза, выдающее легкое замешательство. Мне этого вполне достаточно, чтобы моментально представить самые страшные варианты развития событий. К Янкелевичу домой. Чувствую, как прямо в эту же секунду из-под ног уходит пол и начинает кружиться голова. И понимаю, что нет, Я не ослышалась. Не время для истерик. Вот только дурные предчувствия начинают обретать материальные формы прямо здесь, посреди кухни. Ты уверен, что это необходимо? Стас притягивает меня к себе, и я утыкаюсь носом в его футболку. Хочется разреветься прямо сейчас, но от страха я даже не могу плакать. Ника, да, это необходимо. Не хочу загружать тебя терминами и объяснениями, но если вкратце, то ситуация следующая. В ноуте Янкелевича есть всего лишь часть той программы, которая выведет на заказчика, то есть на Порецкого. Но Лёва, видимо, решил подстраховаться и поделил саму программу на фрагменты. Это если упрощенно говорить. Где вторая часть? Явно не на работе. Ты ведь знаешь, что мне приходилось приглядывать за вашим штабом. Чувствую и удивление, и смущение одновременно, ведь Стас по-любому вел видеонаблюдение и за моим кабинетом. Хотя мои поцелуи с Кириллом – это явно не самое эротичное зрелище, а большего он увидеть не мог. По крайней мере, в моем кабинете точно. У меня есть все основания полагать, что Янкелевич прятал нужный фрагмент у себя дома. И я даже примерно догадываюсь, где искать. «Как ты попадешь к нему домой?» «Ника, тебе об этом лучше не знать», – мягко уходит от ответа Стас, уверенно улыбаясь какой-то собственной мысли. Хочу засыпать его вопросами, но в это время раздается звонок от курьера, привезшего заказанное платье и белье. Спустя несколько минут я уже разбираю пакеты с покупками и пытаюсь хоть как-то убедить себя, что я живу нормальной жизнью. Той самой жизнью, где я покупаю платье, а не ожидаю своего мужчину, даже и не представляя, насколько он рискует собой. Впрочем, другой мужчина мне не нужен, а значит, к риску придется привыкнуть. И все же... Есть вопросы, которые все еще ждут своих ответов. «Так, ладно», — шумом выдыхаю я. «Сколько у нас времени до твоего отъезда?» «Часа два еще есть точно», — уверенно отвечает Стас после того, как сверяется с чем-то в одном из ноутбуков. «Значит, успеешь мне все объяснить». Тихо и одновременно жестко говорю я, не оставляя Стасу ни единого шанса снова увернуться от этого разговора. «Ладно». Соглашается он, одновременно хмурясь еще сильнее. Спрашивай. Зачем Порецкому фальсифицировать конечные данные? Какой у него интерес? Он выгораживает своего сына. Но не Кирилла, а его старшего брата, Вадима. Слышала о нем? Удивленно мотаю головой, ведь я действительно не знала, что у Кира есть старший брат. Вадим сейчас мотает достаточно длительный срок за попытку взлома счетов одного из американских банков. Однако у Алексея Порецкого есть шансы вытащить сынка, если он примет предложение одной структуры, которая вышла на него в связи с этой историей. Прописанная ошибка в коде программного обеспечения для российского рынка и чистый код для заказчика, который сможет реализовать программу у себя в Штатах. Мутная история, но у Порецкого иного шанса вытянуть Вадима просто нет. И он был вынужден согласиться. «А ты? Твоя роль?» «Если Порецкого схватят с поличным, то ему светит до 20 лет. А с учетом всего остального, что тоже числится за ним, на пожизненное вполне потянет. Кирилл тоже в деле, так что один потянет другого за собой. Ника, поверь, я бы 1000 раз пристрелил Алексея, но это слишком слабое для него наказание за все, что он сделал». «А Кирилл?» Взгляд Стаса неожиданно теплеет, и в глазах проскальзывают лукавые искорки. «С него было бы достаточно того, что я собирался просто сорвать эту дурацкую свадьбу. Увел бы тебя прямо у него из-под носа». От волнения и любопытства чуть прикусываю губу, но даже мое воображение не в силах подсказать, как же именно Стас собирался сорвать эту свадьбу. Мой мужчина видит мое замешательство и лишь усмехается в ответ. «Ника, теперь ты почти все знаешь. У меня есть вся информация и о Порецких, и о том, что выполнялось по его указу его же людьми, в том числе и про убийство Янкелевича, ставшего соучастником целого ряда компьютерных преступлений. Надо ставить точку в этой истории. И это сделать надо сейчас. Оттягивать дальше незачем. И еще вот что. Я не хочу, чтобы мы возвращались в тот дом». С тревогой всматриваясь в его лицо, стараясь понять, что он еще задумал и откуда может прийти новая беда. «Я хочу начать все сначала. А в том доме я годами подготавливал то, что сейчас должно произойти. Фактически, это было моим местом работы. Да, когда ты появилась в моей жизни, нам с тобой там было прекрасно. Ты – единственное счастливое воспоминание в этом доме. Но я больше не хочу жить прошлым. Как только точка будет поставлена в этой истории, мы начнем все в новом доме. Подбираясь к Порецким, я все эти годы жил в прошлом. Больше не хочу так. А ты тем более не заслуживаешь того, чтобы увязнуть в моем прошлом. Хватит. Надо ставить точку. Тяжесть опускается на мое сердце, мешая дышать. Словно кадры кинопленки, передо мной мелькают фрагменты той жуткой истории, в которой был вынужден жить Стас все эти долгие годы. Сама не замечаю, как у меня вырывается вопрос, который я запретила себе задавать ему, не желая еще больше расстраивать. «Господи, Стас, как же ты вообще выжил?» Тут же замолкаю, уже жалея о собственной несдержанности. Но губы Стаса неожиданно трогает легкая, чуть грустная усмешка. Мне помогла Кэрри. «Кэрри? Кто это? Интересное имя для девушки». «Это не девушка. Это была моя собака. Она была единственная, кто каким-то чудом в течение недели оставался в пустом доме и преданно дожидался меня. Как будто знала, что не все потеряно, и кто-то за ней обязательно вернется. Немецкая овчарка». Вот тут уже не могу сдерживать свои эмоции и просто реву в три ручья, представляя, как в пустом доме собака преданно ждет хоть кого-нибудь из своих хозяев. Стас прижимает меня к себе сильнее и пытается успокоить, осторожно вытирая слезы, невесть откуда взявшимся носовым платком. Похоже, с моей впечатлительностью и его историями у него должны быть полные карманы носовых платков специально для меня. Что с ней стало? К счастью, хоть здесь обошлось без трагедий. Она умерла от старости. Но именно в тот момент, когда я увидел Кэрри у порога своего дома, я понял, что меня хоть кто-то ждет, и я еще хоть кому-то нужен. Она дала мне силы продолжить жить. А теперь пора ставить точку в прошлом и начинать новую жизнь. Последние слова Стас говорит очень тихо и уверенно, как будто он не только все решил, но уже и продумал до мелочей. Спокойствие его тона придает и мне немножко сил, но я пока не знаю даже, что и сказать. Пора расстаться с озорной и непокорною отвагой. Уж сердце напилось иной, кровь отрезвляющей брагой. Есенин, улыбаюсь я, шмыгая носом. Ага, хитро улыбается Стас. Думаю, финал этого стихотворения сейчас как раз в тему. Пытаюсь припомнить, но от волнения ничего не приходит на ум. Чтоб я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. Чуть успокоившись, высвобождаясь из объятий Стаса, опускаясь на стул, пытаюсь вообще уместить в голове все, что услышала за это утро. Вадим Порецкий, фальсификация, необходимость как-то пробраться в квартиру Янкелевича, продажа дома и преданная овчарка Кэрри, единственное живое существо, которое ждало Стаса в той совершенно невероятной жуткой жизни. Внезапная ассоциация окончательно лишает меня остатков самообладания. Мне жутко страшно вот так остаться в этой квартире и ждать Стаса как Кэрри. Слишком много всего случилось за последнее время. «Ну, Ника, выше нос! Не надо плакать, любимая!» Пытается приободрить меня Стас. «Мне страшно! Я боюсь тебя потерять!» — шепчу я, закрывая лицо руками. Стас отводит мои руки от лица и с несколько секунд смотрит мне прямо в глаза, словно пытается найти нужные слова, которые меня успокоят. Обреченно скольжу взглядом по такому любимому лицу, без которого я уже не смогу жить. «Доминика!» — произносит Стас той самой интонацией, которая заставляет меня терять контроль и вздрагивать от предвкушения удовольствия. От его сексуальной хрипотцы в голосе у меня просто сносит крышу. Как завороженная смотрю в эти чуть потемневшие от желания серые глаза и замечаю, как в них проскальзывает плутоватый огонек какой-то необычной фантазии. «Думаю, самое время надеть для меня новое платье», — предлагает Стас и с интересом изучает мою реакцию на услышанное. «Платье? Господи, Как он вообще сейчас о платьях думать может? Но он утягивает меня в спальню, где на кровати разложены покупки. Новое платье и комплект белья. Всхлипываю, непроизвольно представляя, что Стас больше никогда не увидит меня в платье и не снимет с меня это белье. Мало ли что может случиться, но другого шанса может и не представиться. Попытки надеть комплект черного кружевного белья Стас решительно отметает и протягивает мне платье. «Нет, только платье, под которым у тебя больше ничего нет. Хочу именно так». Меня в считанные мгновения заводит эта игра, хотя для нее совершенно не время. Машинально облачаюсь в короткое платьице из струящейся ткани и в эту секунду чувствую себя самой желанной и невероятно привлекательной. Стас меня чуть отстраняет от себя и обдает таким восхищенным взглядом, что я окончательно запутываюсь в своих ощущениях. О, да, невероятная, самая красивая и только моя. В шепоте Стаса смешивается откровенное желание и нежность. Спешно крашу губы своей любимой ярко-красной помадой и отлично понимаю, какое впечатление эта деталь производит на моего мужчину. «Мою перепуганную девочку надо немножко успокоить», — шепчет мне на ухо Стас, чуть притягивая к себе и слегка приподнимает край платья. «Мне страшно сейчас встречаться с ним взглядом. Я боюсь, что у меня не хватит сил выдержать и не расплакаться. В эту минуту я отчаянно хочу забыться и не вспоминать о том, что мы сейчас в самом эпицентре шторма». Наслаждаться безумно сексуальной хрипотцой в голосе моего мужчины, потеряться в его объятиях, принадлежать только ему и воплотить именно сейчас самые сокровенные выдумки. Сейчас я хочу всего и сразу, отчаянно боясь разорвать затяжной поцелуй. Пугает непривычное сочетание одержимой ненасытности и нежности, как будто Стас боится испугать меня и одновременно не может оторваться от того, что однажды должно закончиться. Помада давно стерта. Блестящим лоскутом по полу у кровати валяется новенькое платье. Случайно сброшено на пол кружевное белье, так и не надетое на меня. Ощущать этого мужчину в себе, чувствовать его солоноватый вкус, дуреть от его запаха и сходить с ума от воплощения его порочных фантазий. Теперь я чувствую себя наркоманкой, которую всегда будет мучить жажда обладания своим любимым. Волны горячего и нестерпимо сладкого удовольствия почти одновременно накрывают нас обоих. Вот только в этот раз вместо привычного «хочу еще» я едва слышно шепчу «не уходи, пожалуйста». Мучительно хорошо, и от этого еще страшнее. С трудом отрываясь от меня, Стас выдыхает и смотрит на часы. «Ника, я должен идти». Впиваюсь в него тревожным взглядом, понимая, что «да, это важно». Это последний шаг, и будет поставлена точка. Он поднимает платье и протягивает его мне. «Одень его и встреть меня в нем снова, когда я вернусь. И да, без белья». Не могу сдержать улыбку, хотя на душе отчаянно тревожно. Но в следующую секунду Стас почти серьезен и дает мне необходимые указания. «Так, в квартире ты в полной безопасности, если никуда не надумаешь выйти». «Телефонный номер оформлен на другого человека. С тобой его не свяжут, и по нему тебя не отследят. Звони мне в любой момент. Захочешь развлечься – мой ноутбук для выхода в интернет». «А ты?» Вместо ответа Стас улыбается, и я снова вижу перед собой уверенного мужчину, который точно рассчитал все свои действия. «За меня не беспокойся. Главное – тихо посиди 2-3 часа. Это единственное, о чем я тебя прошу». Стас быстро одевается, пристегивает кобуру с береттой и прижимает к себе, жадно впиваясь в меня глубоким и горячим поцелуем. Не оглядываясь, почти мигом выскакивает на лестничную площадку, и я с тяжелым сердцем закрываю за ним дверь. 2 или 3 часа. Это же совсем немного.